Глава третья. На востоке России, от Киргизско-Исатской степи и до полуночного студеного моря, лежит суровый каменный пояс. Кругом гранит, скалы, покрытые дремучими лесами, среди гор глубокие озера, бурные реки, край этот кишит зверями. В недрах каменных сопок, в падях у гремячих вод лежат медные и железные руды, самоцветы невиданной красоты. Изумруды, горный хрусталь, красные самоцветы с искрами драгоценной шпинели, лалы, топазы, фатисы вишневые, гиацинты, юги зеленые шпинели, хризолиты — все это открыл простой русский искатель в горах. Над Нейвой рекой, повыше Мурзинской слободы, медной руды плавильщик Дмитрий Тумашев на восточном склоне каменного пояса отыскал неслыханное по богатству месторождение узорчатых камней. 21 декабря 1669 года в царской грамоте писали о том открытии. Обыскал цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые и юги зеленые, и тунпасы желтые. А еще ранее, в 1645 году, рудознатцы братья Стрешневы по указкам крестьян отыскали невьянские и ирбитские медные руды. Тысячи любознательных русских людей издревле шли по нехоженным тропам, открывая руды и драгоценные камни, скрытые в земных недрах. По старым русским летописям известно, что в края уральские издавна проникали предприимчивые новгородцы, храбрые ушкуйники. По озерам и рекам в больших ушкуях пробирались они сюда и грабили охотников, отбирая пушнину, соболей, куниц, бобров. Три века с лишним охотничьи народцы платили ясак новгородским ушкуйникам. Предания передавали, что давно, в глубокой древности, неизвестный народ, чуть белоглазая, первым тронул каменное недра. В глубоких копанях и ямах пришлые новгородской московской земли предприимчивые люди нашли человеческие кости, черепа, медные кайлы, молоты и рукавицы из доброй кожи, сшитые крепкой жилой. По тем следам сметливые люди напали на железные и медные руды. Новгород покорился Москве, и московские бояре, прослышав про дорогую рухлядь соболя, посылали на каменный пояс ратные отряды, ставя на перепутьях торговых дорог гарнизоны. В 1430 году солепромышленники Калинниковы основали в этих краях город Соль-Камскую. Этим положили начало горному промыслу. Соль была первым минералом, который потянул людей в недра каменного пояса. Московские государи, ведя войны с неспокойными соседями, весьма нуждались в разных металлах. В далекие годы при царе Иване Васильевиче Грозном купцы-вотчинники Строгановы копали и плавили медные и железные руды на разное поделье и оружие, но на первом месте ставили они добычу соли. Федор Лукич Строганов заложил в 1488 году у соли Вычегодской соляные варницы. Сын его, Аника Строганов, унаследовал от отца все его поместья, в том числе и варницы. Несмотря на огромное богатство, Строгановы были неугомонными, предприимчивыми людьми. Внуки Федора Лукича решили выбраться на простор и выпросили у царя грамоты на прикамские земли. Григорий Строганов получил обширные земли от Соли Камской до устья реки Чусовой, Яков — привольные края по Чусовой с притоками и по Каме реке ниже Чусовой. В 1574 году царь разрешил им копать на тех землях металлы. Местные вольные народы не сдавались пришлым московским людям, беспрестанно тревожили их. Чтобы оберечься от лихих набегов, Строгановы по торговым путям построили укрепленные острожки, пригласили на ратную службу казачьи лихие ваташки Ермака. Отсюда и начались ермаковы походы по рекам Чусовой и Сылве до хребта, через хребет Волоком в реки Тагил и Туру в бескрайнее царство Сибирское. Так из года в год шло освоение далеких земель. Отдельные доходчики в этих местах сами по нужде добывали руды, плавили их в малых печах-домницах. И Дмитрий Тумашев, первооткрыватель самоцветов на каменном поясе, у истоков рек Нейвы, Режа и Исети, между озерами Таватуй, Аятским и Исетским, найдя руды, поставил в 1669 году железоделательный завод. Рудознатец Федор Рукин с людьми из Колчеданского острога в 1682 году разведал руды неподалеку от Долматовского монастыря. Монахи скоро поняли толк в железных и медных рудах. На реке Исети вотчина Долматовского монастыря построила завод, копали и возили в него руды с речки Каменки тяглые мужики. Христолюбивые черницы не щадили работников. Томили в шахтах, ослушников били батагами, надевали на шею рогатки, ни лечь, ни спать. Тяжко жилось монастырским крепостным у стен Долматовой обители. Так возникали на каменном поясе заводы. Были они маленькие, существовали недолго, зачастую их переносили с места на место, но положили те заводы начало металлургическому делу. Московские и новгородские купцы, расторопные служилые люди, стольники и думные дворяне, дьяки и подьячие, солдатского строю офицеры и стрельцы, монахи и торговые гости, а больше всего простые русские люди, кабальные, посадские и казаки, все они, как капля воды в породу, пробирались на каменный пояс и отыскивали руды, соль, самоцветы и слюду. В ту давнюю пору уже возникали товарищества для широкого розыска горных сокровищ. По замыслу боярина Артамона Сергеевича Морозова возникали кумпанства для розыска золота, серебра, меди и других металлов. В конце XVII века розыском золота и серебра на Урале занимались Яков Галкин, Семен Захаров и Андрей Виниус. И много было других, которые помышляли о розыске руд. Все эти предприимчивые люди потихоньку жадными руками захватывали рудоносные земли, а коренной народ, башкиры и татары, изгонялись и без жалости истреблялись захватчиками. Московские цари при этом положили строгий запрет не дарить, не продавать коренным народам железо. Спаси Бог, чего доброго, они ружья да сабли наготовят. Еще до своего отъезда в иноземщину царь Петр Алексеевич в 1696 году повелел верхотурскому воеводе Дмитрию Протасеву разузнать, где есть лучший камень-магнит и добрая железная руда. Оборотистый и смекалистый воевода понимал толк в рудном деле. Он в тот же год представил царю образцы потребных руд. Камень-магнит воевода раскопал на берегу неуемной речки Тагилки, а железную руду — на Нейве. Руда была добра, выгодна к обработке, богата железом. И тут вспомнил царь про опытного тульского кузнеца Никиту Антуфьева и повелел отослать ему Невьянскую руду для испытания. Никита быстро взялся за дело. Выплавил из присланной руды отличное железо, сделал из него несколько ружей, замков, бердышей и делом доказал царю, что Невьянское железо не хуже Свейского, плавится с выгодою и весьма годна в вооружейном деле. Толковая работа тульского кузнеца понравилась царю. Он приказал верхотурскому воеводе немедленно приискать удобное место для постройки завода и на том заводе лить пушки, ядра, железо для фузей. Место это было определено, и в 1698 году на реке Нейве под деревней Федьковской заложен был завод. Через год отобрали на московских заводах мастеров-литейщиков и отправили на каменный пояс. Первое добытое железо водной дорогой доставили в Москву, где на пушечном дворе его подвергли испытанию. Знатоки из кузнецкого ряда признали железо весьма годным. Часть невьянского железа отослали для испытания в Тулу. Вновь загорелся Никита Антуфьев, заторопил кузнецов. Акинфка неделю не вылезал из кузни. Ну и железо! Оно звонко пело под молотом Акинфки, и молодой кузнец крякал от удовольствия. Горы бы такого железа! Все бы перековал на фузеи. Когда посылали сработанное из присланного железа ружья в Москву, дознался от отца Акинфка, что кованное им железо русское, и копано оно в недрах каменного пояса. Потянуло молодого кузнеца повидать далекие Уральские горы. Вот бы добраться до них, да загреметь кайлом так, чтоб гул по земле пошел. Антуфьевы собрались в дальнюю дорогу. Ладили большой обоз, царю везли фузеи, алебарды, на посаде поскупали тульских бойцовых гусей, резали живность, замораживали, укладывали в короб. Известно, сгодится все в Москве, матушка. В Москве всяк подьячий любит пирог горячий. Известно, подьяческий карман, что утиный зоб не набьешь, и потому бойся худого локтя да алчных глаз и всякую беду подарком отводи. Отошли метели, потускнел снег, не отливал больше голубоватым отцветом. Подходила весна, и днем пригревало, и на реке Тулице посинел лед. На первой неделе Великого Поста тронулся Никита с обозом в Москву. По дорогам на пригорках бродили изголодавшиеся галки, обоз двигался ходко, у Акинфки на сердце лежала радость. Скоро увидит царя Петра Алексеевича. Проехали знакомую Никите деревеньку, где он купил Дуньку. На попаске крепостные мужики обступили обоз, допытывались, не надо ли тульскому купцу девок? Год но они на девок урожайные, девки подоспели добрые, работные. Никита задрал вверх бороду, весело оскалил крепкие зубы. Ишь ты, понравилось! Годи, народ! С Москвы повертаюсь, дела заварю, всех девок и парней поскупаю. Деревеньки по дорогам лежали ободранные, серые, и народ встречался рваный да голодный. Год был неурожайный. Акинфке было 23 года, но хватка в нем хозяйская. Он прикидывал про себя. Кому беда, а нам, может быть, в самый раз. В рудник скорее загонишь голодного человека. На ночевках приходилось смотреть в оба, как бы кладь не своровали. По дорожным корчмам да кабакам много тати вертелось. Только и ждали минуты, как бы дорожному человеку разор учинить. Шли обозом в Москву неделю. Въехали в престольную в полдень. По городу гудел колокольный звон, и над церквами кружили несметные стаи ворон и галок. У заставы подле рогатки стояли досмотрщики и выглядывали бородатых. И Никита прослышал, был царский указ, повелевалось всем подданным, кроме пашенных крестьян, монахов, попов да дьяконов, обязательно сбрить бороду.